Да, наверное, тебя никогда не знакомили с родителями на первом свидании, замечает Максин, когда они остаются одни. Она наливает в белой кружке крепкий чай, по-английски разбавляет его молоком. Они мне очень понравились. Они просто очаровательны. Ну да, можно и так выразиться. Какое-то время они сидят за столом, продолжая начатый разговор, а за окном тихо шелестит по листьям дождь, заключая их в уютную капсулу дома. Свечи почти догорели, воск потек на стол. Сайлас, тихо сопевший на полу, подходит к Гоголю и трется головой о его ногу, виляя хвостом. Гоголь нерешительно опускает руку на теплую шелковистую голову пса, почесывает за ухом. «У тебя никогда не было собаки, верно?» — говорит Максин, наблюдая за ним. «Нет. И ты не хотел бы иметь собаку?» «Хотел, когда был маленьким. Но мои родители всегда были против. Слишком большая ответственность. И потом каждые пару лет мы уезжали в Индию». Он осознает, что в первый раз упомянул в разговоре с ней о своих родителях, о своем прошлом. Он думает, что сейчас она начнет дальше расспрашивать его. Но она роняет только: «О, ты ему нравишься. Вообще-то он к чужим никогда не подходит». Она распускает волосы по плечам, встряхивает головой, небрежно накручивает их на руку, смотрит на него с улыбкой. И снова он замечает, что под кардиганом на ней ничего нет. «Мне пора идти», — выдавливает Гоголь. Но он рад, что она разрешает ему помочь ей убрать со стола. Они, не торопясь, споласкивают тарелки, загружают их в посудомоечную машину, протирают обеденные разделочные столы, моют и вытирают кастрюли и сковородки, затем назначают время следующей встречи. В воскресенье они пойдут на продленный сеанс нового фильма «Антониони», который Джеральд и Лидия недавно посмотрели и горячо рекомендовали за ужином. «Я провожу тебя до метро». Максин нагибается, надевает на шею Сайлоса ошейник. Все равно ему надо прогуляться. Они поднимаются в прихожую, надевают пальто. Сверху раздается приглушенный звук телевизора. На пороге Гоголь нерешительно останавливается. «Я забыл поблагодарить твоих родителей», — говорит он. «За что?» «За то, что приняли меня. За ужин». Она берет его под руку. «Что же, поблагодаришь их в следующий раз». С самого начала Гоголь чувствует себя здесь как дома. Нет, гораздо лучше, чем дома. Такое ненавязчивое, добродушное гостеприимство для него вновь. Ратклиффы никогда не станут кардинально менять свои привычки, чтобы угодить гостям, и вполне справедливо полагают, что его должен устраивать их образ жизни. Джеральд и Лидия — люди заняты, они приходят и уходят, не обращая на молодежь внимания, а Максин и Гоголь живут своей, совершенно независимой жизнью. Они ходят в кино и в рестораны, он сопровождает ее в походах за покупками на Мэдисон-авеню, они заходят в магазины, куда привратники впускают посетителей через вертушку, и Максин покупает там кашемировые кардиганы и неприлично дорогие французские духи, не испытывая при этом ни малейших угрызений совести. Они заходят в темные, обманчиво скромные рестораны, где порции крошечные, а счета огромные, и каждый раз эти походы заканчиваются у нее дома. Там всегда есть или кусочек особого паштета, которому просто необходимо попробовать, или вино, которое без него она не хочет пить. Они вместе лежат в ее странной ванне, стоящей на когтистых тигровых лапах, потягивая красное вино. По ночам они спят на кровати, на которой она спала с детства. Пуховая перина мягко и слегка прогибается под его тяжестью. Он держит в своих объятиях ее горячее тонкое тело, занимается с ней любовью нежно и страстно. Иногда он вынужден задерживаться на работе. Тогда он просто приходит вечером, и она разогревает ему ужин, а потом они поднимаются наверх. То, что утром они спускаются на кухню вдвоем, заспанные и помятые, и жадно поглощают кофе с молоком и тосты с джемом, Джеральд и Лидия воспринимают как нечто абсолютно естественное. В первый раз Гоголь чуть не умер от смущения. Он натянул на себя мятую рубашку и брюки, долго приглаживал волосы. Однако, когда он спустился вниз, родители Макс лишь приветливо кивнули ему, налили кофе, придвинули корзинку со свежими булочками и даже дали несколько газетных страниц, чтобы он не скучал. Очень быстро Никхил понимает, что незаметно для самого себя влюбился не только в Максин, но и в ее дом, и в образ жизни ее родителей. Да и невозможно любить ее в отрыве от всего, что ее окружает. Его теперь радует и вечный беспорядок, царящий в ее спальне, и сотни ненужных мелочей, покрывающих все поверхности комнаты, и даже то, что когда она идет в туалет, она никогда не закрывает плотно дверь. Ее неряшливость — полная противоположность его аккуратности и минималистскому вкусу, и поэтому она чарует его, завораживает. Он начинает ценить и любить те блюда, которые едят у них в доме, поленту, ризотто, буйабес и ассабука. Он привыкает к благородной тяжести столового серебра, к тому, что салфетки в этом доме не бумажные, а льняные, и их надо держать на коленях наполовину развернутыми. А теперь знает, что нельзя тереть пармезан в спагетти, если там есть креветки. Он знает, что нельзя класть деревянные ложки в посудомоечную машину, как он сделал по ошибке в первый вечер, когда помогал Максин убирать со стола.